Поэтому Павел здесь говорит, что благодать вам и мир, опять-таки, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать и что? И мир. Вот это то отсутствие мира, от чего сегодня страдает человечество. И самые различные его ячейки страдают от отсутствия мира. И это очень важно. Вы помните, когда после распятия Иисуса Христа, когда все было в смятении, хотя он говорил, что воскрес, но надо было верить, потому что еще никто не воскресал вообще-то, но воскрешение было, израильтяне знали воскрешение. Елисей воскрешал, и Илья воскрешал, но чтобы вот в новом теле, как Иисус, еще никого не было. Вообще те, которые были воскрешены, они все равно умирали, они все равно были в теле. А это был первый случай, и это надо было поверить, что воскресло. И даже те жены, которые пришли, они, вы знаете, ну, не могли поверить, что он воскрес. Два ученика, которые шли там, значит, в Эммаус где-то, а тоже Иисус идет с ними. Но они говорят, его нет, он умер, уже 3 дня как во гробе, и так далее, и так далее. В это трудно было верить, верить в воскрешение. Но здесь вот Господь говорит о мире. И когда Иисус явился, то Он учил тогда, когда на земле был, когда вы будете заходить в дом, то как приветствуете друг друга? Мир вам! Мир вам! И когда явился ученикам, которые были заперты в доме из-за опасения от иудеев, то первые слова были его: «Мир вам!». И когда они посмотрели, думали, что видят Духа, он опять говорит: «Мир вам!». И вот это место Писания, которое, помните, это Евангелие от Иоанна, когда он дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Кому прости грехи, тому простись, на ком останется, том останутся. Мы часто это относим к Духу Святому. А в Польнике написано: сказал мир вам, и сие вдунул им. То есть мир. А после сказал: примите Духа Святого. Потому что без мира даже и благодать недоступна. Когда человек имеет немирное сердце, с ним невозможно говорить. Бесполезно рассуждать с ним. Я понимаю, что по некоторым вопросам, могут быть, у нас разные взгляды, и мы можем рассуждать. И разномыслия могут быть. Но разномыслие – это не вражда. Когда вражда – это уже пересечена грань, вот это уже не разномыслие. Это уже противостояние. Вот есть такое правило золотое. Можно рассуждать, можно доказывать что-то, можно что-то аргументировать, если ты видишь, что человек спокойный. Если ты видишь, что он начинает выходить из себя, прекращай говорить, знай, что ничего не получится. Ничего не будет принято. Потому что нету мира. Вот почему нам так важно иметь мир. Но при некоторых рассуждениях, столкновениях интересов каких-то, разногласиях, мы очень часто его теряем. Мы не умеем его удержать. Это очень трудно. И отстаивать свою позицию, и быть мирным, никакой вражды не питать. Это уже надо возраст, чтобы был. А так что, загорелись? А если загорелись, ну, то уже лучше остать, потому что могут за грудки еще взяться. Ну, я говорю таким языком, но я не помню, что где-то кто-то дрался у верующих. Но вот эти противостояния часто выражаются в негативной после форме, в невосприятии. И я говорю об этих взаимоотношениях, потому что вот как раз-то здесь и нужно быть на том должном уровне. И когда мы проходили послание к Коринфянам, вы помните, апостол Павел говорил к служителям, к делателям. И он говорил, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Помните это место Писания? Но он там подчеркнул, что одни строят с дерева, сена, соломы, а другие строят золото, серебра и драгоценных камней. И те, и другие спасенные, потому что имеют одно основание Иисус Христос, а строят по-разному. Вы помните это место Писания? «Прочим, сам спасется, но так, как бы из огня». Ну, из огня как выскакивает? В том, что есть. То есть вот за свой труд, который он навязывал людям, дерево, сено, солому, пусть это он делал днем и ночью, ехал, бежал, летел и так далее, но оно все сгорит, потому что дерево, сено, солома. Вы понимаете, о чем веду речь? То, что ты работал, то работал. А то, что было дерево, сено, солому, Господь сказал, я тебе не давал этого материала. Но, впрочем, сам спасется. Хотя я боюсь, наверное, это не так просто будет сделать. Может спасется, а может и не спасется, потому что очень легко где-то идти, да зайти не туда, куда надо. И вот смотрите, вот как трудно строить взаимоотношения в одной церкви, допустим. Один строит из дерева, сена, соломы. Другой строит золото, серебра, драгоценных камней. И оба будут идти в одно небесное царство. А там не может быть вражды. И вот как жить вот так? Вот как умещать? Ты ему говоришь, то солома. Он тебе скажет, да не золото. Но раз, два, три, а потом и схватились. А до этого-то не должно дойти. Ну, вы понимаете, насколько непростая вот эта проблема? Если было написано «не спасется», а какая разница уже, как ты там, что с тобой, все равно ты не спасенный. А то ж спасется он так, как бы из огня. Вот просто придет Господь, за что ж тебе награду? Спасение я тебе даю, а дело, которое ты делал, что ж ты делал? Разве я тебе учил так делать? Разве так надо было делать, как ты делал? Это вопрос для рассуждения. Вы согласитесь, что на почве служения Богу очень много вражды бывает? И Писание говорит, что вот такое явление, это не какое-то, ну, выходящее со всех храмов. Кажется, восьмая глава к Римлянам, там очень много написано, помните, послание к Коринфянам, вы найдете эти места, где написано, что чтобы умещали друг друга. Один говорит, что мясо есть нельзя. Помните это место Писания? Я, правда, говорил всегда, что вот эти места, они не касаются святости как таковой. Это нечто то, что не пробавляет, не отнимает. Но на этой почве очень много столкновений. И, может быть, и правильно, что люди противятся, потому что ж можно есть мясо. Но Павел говорит, не враждуйте в таких случаях. Потому что, говорит, он ест овощи, и он за это благодарит Бога. А ты ешь мясо, и тоже благодаришь Бога. Он говорит так, Господи, я благодарю Тебя, что Ты открыл мне, что нельзя есть мясо, можно есть только слава Тебе, Господи, я святый. Но он же благодарит Бога. Друг говорит, Господи, я благодарю Тебя, что я знаю, что можно есть мясо. Чтоб я делал с овощами, с одними. Помер бы, наверное, давно. Можно. Слава тебе, что ты мне глаза открыл, что можно есть мясо. Говорит, так что вы враждуете? то в этом вопросе не враждуйте, потому что вы благодарите Бога. А в конце концов Писание говорит так, что пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Он просто взял один из примеров таких, который вообще-то не прибавляет святости и не отнимает. А вот в борьбе вот за истину мы часто ее теряем, потому что пытаемся доказать. А что ты докажешь, если человеку Бог не откроет? Ничего не докажешь. И место найдет, и оправдает, и покажет, и нормально все будет. Конечно. Павел говорил некоторые другие вещи. И он говорил так: «А укравшимся лжебратьям, которые скрытно приходили подсмотреть за нашей свободой во Христе, мы ни на час не уступили». Но там были серьезные вопросы, фундаментальные. Там не были вот эти вопросы, как сегодня в церквах говорят: «Давай сделаем богослужение в пятницу». А? У нас, говорят, всегда спокон веков четверг было, ни в коем случае. Я конкретные вещи говорю. У нас так никогда не было. Только четверг, никакая не пятница, вы что? У нас давно было, и разговоров даже быть не может. Это, наверное, поставлено на уровень какой-то особой святости. У нас так не было. Вот как раз из-за эти вещи и не надо спорить. Конечно, я еще раз повторяю, если кто-то захочет, допустим, напиваться и будет утверждать, что то пишет, то не пишет. Кто-то хочет курить тайком, это не пишет. Вы не путайте две разные вещи. Я как раз о пище, я не говорю о наркотиках. О наркотике разве то пишет? Бог никогда не учил, то не пишет, потому здесь тоже надо делать разницу, потому что мы иногда, но под пищу можем подогнать что угодно. Пища для чрева, чрева для пищи, Бог уничтожит то, так кто же не пишет? Это мы, все-таки, когда рассуждаем над этими вещами, но то мы думаем, ну, и уникаем в глубину, а что я отстаиваю? Правильно это будет или неправильно? Что я требую? Какая же это пища? То не пища. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. Но Павел, знающий, что в церквах будет противостояние, будет непонимание, он говорил: «Братья, благодать вам и мир». Если потеряли мир, что-то не то. Мы его часто теряем, я его часто теряю, вы теряете. Но это не значит, что это нормально. Давайте тогда, когда мы теряем этот мир, если даже нам кажется, что мы по справедливости что-то делали, но если потеряли, давайте не будем оправдываться. Первое: Господи, прости нас. Прости, что потеряли, что не сумели устоять в том покое глубоком, который ты дал. Прости. Потому что когда мы оправдываем сами себя, мы не можем получить прощение. Мы его только тогда получаем, когда не зависим от того, почему у нас получилось то и другое. Мы просим у Господа прощения. Какая разница, от чего я сегодня потерял мир? Главное то, что я его потерял. Вот что главное. А уже мера наказания, уже пусть Господь разбирается сам. Кто там прав, кто виноват. Но если я потерял мир сегодня, то кто мне виноват? Я же виноват. Поэтому давайте возьмем за правило причину наших падений, причину нашего духовного состояния, искать не в других людях, а в себе. Если Христос был совершенным человеком, то что бы там ни делали, что бы там ни говорили, он продолжал делать работу. Он никогда не терял силу. Я недавно обратил внимание, там где-то этого слепорожденного терроризовали, несколько раз вызывали, ты ли был слепой, кто это сделал, и так далее, и так далее. Потом допытывались, до Христа это доходило все. И потом тут же написано, пошел и творил чудеса. Он не потирал мира. Потом написано, возмутились, взяли, ухотели свергнуть с горы. Помните там, он прошел мир, и тут же написано внизу, пошел, исцелял больных и так далее. Вот он был совершенный.